Новелла вторая. Монах Альберт уверяет одну женщину, что в нее влюблен ангел, и в его образе несколько раз соединяется с нею. Затем, убоявшись ее родственников, бросается из окна ее дома и находит убежище в доме одного бедняка, который на следующий день ведет его переодетого дикарем на площадь, где его признали, а братья хватает и заключает его в темницу. Новелла, рассказанная Фьеметтой, не раз извлекала слезы из глаз ее подруг. Когда она кончилась, король сказал с суровым видом: «Малоценной показалась бы мне моя жизнь, если бы я мог отдать ее за половину того наслаждения, которое было у Гисмонды с Гвискарда. И тому не следует никому из вас удивляться, ибо я, живя, ежечасно испытываю тысячу смертей, а мне не дано за все это ни частички наслаждения. Но, оставляя пока мои дела, как они есть, я желаю, чтобы Помпиния продолжала, сказывая жалостные рассказы, отчасти сходные с моими обстоятельствами. Если она пойдет путем, открытым Фьеметтой, я без всякого сомнения ощущу падение росы на мое пламя». Услышав обращенный к ней приказ, Помпиния поняла более по чувству желания своих подруг, чем желание короля из его слов, и потому, будучи более расположена развлечь их, чем удовлетворить короля, разве исполнением его приказания, решилась, не выходя из сюжета, сказать смехотворную новеллу, и начала. Среди простых людей в ходу есть поговорка: «Коли худой человек слывет хорошим, хоть и сделает дурно, тому не поверят. Это дает мне обильное содержание, чтобы побеседовать о предложенной мне задаче, а, кстати, и доказать, каково и сколь велико ханжество монахов, которые в пространных одеждах, с искусственно-бледными лицами, с голосами смиренными и заискивающими при попрошайничестве, громкими и страшными при порицании в других своих собственных пороков, доказывают, что они спасаются побиранием, а остальные — отдаванием, заявляют себя не людьми, имеющими, подобно нам, заслужить рай, а точно его собственниками и владельцами, раздающими всякому умирающему, согласно завещанным им количеством денег, более или менее хорошее место, чем усиливают обмануть, во-первых, самих себя, если они в это верят, а затем и тех, кто в этом верит им на слово. Если бы мне дозволено было сказать о них все, что следует, я тотчас доказала бы многим простецам, что они таят в своих обширных капюшонах. Дал бы Бог за их лгание, чтобы со всеми случилось то же, что с одним миноритом, уже не молодым, но считавшимся в Венеции одним из наибольших казуистов. О нем мне особенно хочется рассказать, дабы, быть может, смехом и потехой поднять ваш дух, исполненный жалости к смерти Гисмонды. Итак, достойные дамы, жил в Эмоле человек преступного и порочного поведения по имени Берто де ла Масса. Постыдные дела которого, хорошо знакомые жителям Эмолы, довели его до того, что там не верили не только его лжи, но даже когда он говорил и правду. Поэтому, увидя, что ему с его проделками здесь не место, он, отчаявшись, переехал в Венецию, вместилище всякой мерзости, рассчитывая найти здесь иной способ для своих злостных деяний, чем находил в других местах. Точно совесть укорила его за все порочное, совершенное им в прошлом. Представившись, что его обуяло великое смирение, и он стал набожным паче всякого другого, он пошел в монастырь и назвался братом Альбертом из Эмолы. В таком обличии он начал представляться, что ведет суровую жизнь, усердно внушая покаяние, воздержание, и никогда не ел мяса и не пил вина, когда они не были ему по вкусу. Не успел никто и оглянуться, как из разбойника, сводника, обманщика и убийцы он сделался великим проповедником, не покидая вследствие этого указанных пороков, когда их можно было совершить втайне. Кроме того, став священником, он у алтаря, когда служил, и многие это видели, постоянно проливал слезы о страстях Господних, ибо слезы почти ничего ему не стоили, лишь бы захотел. В скором времени, частью своими проповедями, частью слезами, он сумел так подманить венецианцев, что стал верным исполнителем и хранителем почти всех духовных завещаний, какие там совершались, сберегателем денег у многих, духовным отцом и советодателем почти большей части мужчин и женщин. Так поступая, он из волка стал пастырем, и молва о его святости в тех местах была гораздо больше, чем когда-либо слава святого Франциска в Ассизи. Случилось, что одна молодая женщина, придурковатая и глупая по прозванию Мадонна Лизетта из дома Кверино, жена одного знатного купца, уехавшего на галерах во Фландрию, пошла с другими женщинами исповедаться у этого святого монаха. Когда она стояла перед ним на коленях, и как венецианка, они все ветреные, рассказала ему кое-что о своих делах. Брат Альберт спросил ее, нет ли у нее любовника. На это она ответила с сердитым лицом, «Что это, отец-монах, у вас точно нет глаз? Разве моя красота представляется вам такой же, как красота вон тех?» У меня любовников было бы с лихвою, если б я того захотела, но не таковы мои прелести, чтобы я дозволила любить меня таковским. Многих ли видите вы, чья красота была бы равна моей? И в раю я была бы красавицей. Кроме того, она столько еще наговорила об этой своей красоте, что было противно слушать. Брат Альберт тотчас же догадался, что она с придурью. И так как ему представилось, что это почва для его орудования, он внезапно и безмерно в нее влюбился. Но, оставляя увещание до более удобного времени, он, дабы показаться святым человеком, принялся на этот раз упрекать ее, говоря, что это тщеславие, и далее в том же роде. Почему женщина сказала ему, что он дурак и не понимает, что одна красота стоит более другой? Вследствие этого брат Альберт, не желая слишком ее разгневать, исповедав ее, отпустил с другими.